Часть третья. 1874. Дервла. Из рук в руки. Март 1874 года. Спрятавшись среди весенних лос и вьюнка, Дервла стояла на тропинке на полпути между двумя хижинами и смотрела вниз. Сколько недель уже его не видела. Папа, как он себя называл, уезжал рано и возвращался поздно, уверенный в непоколебимости своей власти. Сам он всегда ездил на собственном мерине, но сегодня впряг в повозку Элизину лошадь. А на скамеечке сидела Конали. Пошатываясь, загрузил связку застреленных им белок и яйца, которые Конали собрала и сложила для обмена. Она привязала парнишку к себе шалью. Он сидел у нее на коленях к ней спиной, одной ладошкой ухватив ее за волосы, другую вытянув вперед. Полтора годика и месяц ему сравнялось, а близнецам, оставшимся в хижине, полтора месяца с небольшим. Они насосались и спали. Да уж, в тюрьму их папа загнал похлеще всякого законника. Собрался в город за припасами и явно хотел, чтобы Конали радовалась выпавшему ей развлечению. Радовалась вдвойне, поскольку он позволил взять парнишку. Да его и не оставишь с лежачей матерью. Из девочки он сделал себе прислужницу. Ей уж исполнилось 12. Постоянно осунувшаяся, тощенькая. Обихаживает 3 малышей, готовит. Делает всю работу по дому. Элиза осталась внутри, погрузилась в себя, чтобы притупить боль от его голоса и присутствия. Сев рядом с Конали, он крикнул «Но!», щелкнул в воздухе бичом, показывая молодцеватость. Повозка рванулась с места. Дервла отступила назад в заросли красноватого вьюнка. Толстые стебли карабкались по ежевичнику и терновнику, перекидывались с куста на куст, смыкались над ней в арку. Раньше, как наставал сентябрь, они делали чернила из горькой черноплодной рябины, чтобы учить Конали. Но те времена миновали. Пятна солнечного света обрисовывали ползучие растения помельче. Терпкий вёх, цепкий послён, весь в розовых почках, пупавку в желтых чашечках. На дороге стихало дребезжание повозки. Уехал в город, забрал с собой Конали. Дервла всегда держалась в сторонке, чтобы девочка не проговорилась о ее присутствии. Просто следила, а то ведь он вызверится на Элизу и Конали. Миссис, так он называл Элизу, как бы в насмешку над тем, кого она утратила на войне. Война 9 лет как закончилась, но эхо ее потерь продолжало звучать. Дервла полной горстью выдернула пупавку. Свежей она защищала от укусов. Дервла обвела себя длинными стеблями, потом оторвала стебли от корней, свернула стебли, связала, отчистила о рукав корни. Клубни толщиной с ее большой палец богатые целебной силой. Если их прокипятить в ячменном отваре, получится настой для кормящих матерей. Корни она спрячет там, где Конали их обязательно найдет. Вот только есть ли у них ячмень? И помнит ли Конали, что нужно делать с тех времен, когда родился парнишка? Этот попросил Дервлу помочь при родах, пока сам пил в городе. С тех пор он строго следил, чтобы она знала, как Элиза и Конали расплачиваются за то, что он обнаружил в доме знаки ее присутствия. Дервла чуть продвинулась вверх по дорожке, взяла свою лошадь под узцы, пристроила в сумку стебли пупавки, засунула корни в мешок. 1-2 раза в месяц она отправлялась на субботний рынок, ведя в поводу лошадь, нагруженную холщовыми мешками и узелками с кореньями и разными снадобьями. Папа, или как его там, никогда не торговал на рынке. Ходил в бакалейную лавку, где можно было выменить спиртного. Он забрал все имущество Элизы, наложил бы лапу и на старую лошадь Дервлы, вот только на той неделе, когда он к ним заявился. Лошадь стояла в конюшне рядом с ее хижиной. Было это чуть больше 2 лет назад. Она отметила 28 месяцев зарубками на дверях своего жилья. чтобы знать, сколько дней и недель он у них отобрал. До тех пор они управлялись. Прожили на кряже все годы войны. Совсем не голодали, не то что городские. Когда с едой стало полегче, выменили побольше несушек. Дервла стала продавать яйца на рынке. Элиза после войны переменилась. Считала своего мужа погибшим и отказывалась о нем говорить. Твердила, что он взял ее в жены под чужим именем, хотя сам он не раз говорил, что свидетельство о браке с подписью пастора доказывает, что теперь это и есть их настоящее имя. Он ее бросил и предал. Она притихла, хотя сохранила чуткость к растениям и посадкам, и научила Кона Ли читать едва ли не так же хорошо, как она сама. А потом явился этот бродяга с таким видом, будто уже имеет на что-то право. Дервла только что вернулась из города, привезла покупки в повозке. Он встал в полный рост, когда она подъехала к хижине, взял под уздцы лошадь, которую они называли лошадью Кона Ли, натянул поводья. «Ух ты, знаю я эту клячу», — сказал он, ухмыляясь, зажимая рот ладонью, будто выдал какой-то секрет. «Слезай, старуха, я сам разгружу свою повозку. Ты зайди, поздоровайся. А потом давай отсюда и девчонку прихвати. У нас с миссис дело есть». Он тянул гласные, как их тянут в Джорджии. И Дервла пошла в дом. С полки над дверью пропала винтовка. Элиза сидела с опустошенным лицом в кресле-качалке, прижимая к себе Кона Ли. Девочка, уже 10-летняя, прикорнула у нее на плече, будто грудная. «Он забрал у тебя винтовку, Элиза, и пистолет», — сказала она, но глаз не подняла. «Мы вернулись от ручья, ходили рыбачить, поэтому я не услышала, как он подъехал. Оружие у него». «Кто он такой?» «Не сказал. Но он тут уже был однажды, во время войны. Тогда уехал. Уедет и теперь». «Только ты разбуди Кона Ли и уведи ее к себе». Дервла нагнулась пониже. «Родненькая», — сказала она. «В повозке есть бутылка спиртного. Напои его и приходи к нам в темноте. Он не найдет дорогу». Но незнакомец уже стоял на пороге, распахнув двери настежь, хохотал, потрясая бутылкой виски. «Никакая она тебе не родненькая», — сказал он. «Забирай девчонку. Миссис скажет, когда ее можно будет назад привести». Дервла подняла Кона Ли на ноги и осталась стоять, дожидаясь, когда он освободит дверной проем, и она сможет уйти с ребенком. Подумала про него. Армейская шваль. Шаромыжник. Бродяга. Сальные каштановые волосы, холодные колючие глаза. У таких нет своего клана, и ни один законник не призовет их к порядку. Дервла подозревала, что он был не единственным дезертиром, которые угрожали Элизе во время войны. Но девочку Элиза, похоже, уберегла. Та ничего не знала и не видела. Этот еще раньше наложил на Элизу свою лапу, а теперь вернулся. Дервла шагнула мимо. Мощный, жилистый. Выживал он, похоже, за счет силы и хитроумия. И внутри у него будто гудело растревоженное огнем осиное гнездо. Он захлопнул за ней дверь. Звук иголками впился ей в тело. Она повлекла Кона Ли за собой по крутой дорожке. И вот они оказались в надежном убежище. В лачуге Дервлы на самом высоком кряже. Она ничего не выдумывала, только видела. Знала, считала пульс человека или места. Он крепко верил, что с помощью одного способен подчинять себе другое. Если ему перечили, или если он напивался, то буйствовал, как умалишённый. Сейчас Дервла спустилась по тропке на прогалину перед хижиной Элизы, видя лошадь в поводу. Невозделанные грядки заросли сорняками, грязь перед широкими ступенями не выметена. Дервла поднялась на крыльцо, перешагнула через грубо сколоченную загородку, которую смастерил этот. Дверь была закрыта на засов. Явно дело рук папы. как будто он опасался, что кто-то похитит его сокровище или сама Элиза, опамятуется и сбежит, если сумеет отпереть свою клетку. Он взял ключ и запер деревянные ставни на двух окнах в передней стене, а изнутри задвинул щеколды. Дервла почувствовала, как воздух, который он когда-то загнал внутрь, кубарем скатился с крыльца на землю, юркнул под хижину, чтобы поддержать их, оградить от него. Она завела лошадь на зады хижины, шагнула в окно. Рама, затянутая промасленной бумагой, неуверенно покачивалась под напором ветерка. Темный спертый воздух, бормотание на кровати в углу просторной комнаты. Она подошла к Элизе и постояла, глядя на создание, дремавшее на перине. Когда Дервла в последний раз видела ее осенью, она истаяла лицом до неузнаваемости, живот раздулся. Конали вывела ее на крыльцо, будто бы в полусне. После рождения близнецов в феврале они не видались ни разу. Только Конали. Дервла примечала от случая к случаю, как она качает то одного младенца, то другого на старенькой качалке. А парнишка играет рядом на широких половицах. Он вставал на ножки, лепетал, а Конали явно считал своей матерью. Хоть какое для нее общество, а вот младенца одна работа. Работа, которую Элизе, судя по всему, уже не потянуть в следующую зиму. Да и прокормит она недолго. Дервла села на край постели и ласково привлекла Элизу к себе. Та лишь вытянулась в струнку, затряслась. «Элиза, ты меня узнаешь?» Держа свою девочку со спины, Дервла чувствовала мощные толчки ее сердца. Выходит, она скрывает свою силу, противостоит ему единственным доступным ей способом. Дервла уложила ее обратно, погладила по лбу. Веки дрогнули, поднялись. «Элиза, его здесь нет». Она схватила руку Дервлы, пробормотала: «Конли». «Она в городе. Он ее с собой увез? Он ее увез? Я за ней приглядываю уж как могу. Она малышей обихаживает, остается с тобой рядом. Изредка ко мне прибегала с парнишкой. После их рождения уже нет, ты же вон как плоха. Прогони его, Дервла. Он тебя измордовал, родненькая. Но он сам должен решить, что уйдет. Понять, что так ему лучше». «Элиза, я тебе велела говорить только, когда его нет рядом. Но сейчас поговори со мной, скажи... Помоги Конали, Дервла». «Она тебя не бросит, Элиза, и детей тоже. Может, он еще реже будет здесь появляться, если решит, что у тебя уже ни чувств, ни языка. А со мною говори, родненькая, у тебя сил прибавится, ты меня слышишь?» Но Элиза закрыла глаза и отвернулась. Дервла боялась, что этот будет брюхатить Элизу, пока не загонит в могилу. Пока младенцев кормит, не забеременеет. Потом еще некоторое время. Для того, чтобы Элиза покорилась, поддалась, пусть и не сломалась, он использовал Конали. Дело в том, что поначалу он ей подыгрывал, разбередил ей душу в первые недели, которые провел здесь. Элиза явно боялась и стыдилась, однако не перечила. Дервлу она назвала соседкой, доброжелательницей Конали, и теперь девочку часто отправляли к соседке-бабушке на целые дни. Понесла Элиза почти сразу же. Он приказал им всем называть его папой, будто утверждая тем свою власть, и пропадал почти целыми днями. Дервла приводила Конали почитать Элизе или расчесать ей волосы, а сама в это время приводила в порядок огород, стряпала. Довольно скоро обнаружила Элизу в одиночестве на задворках, неподвижную, у дверей в курятник. Он приколотил к покосившейся двери змеиную кожу, затвердевшие шкурки медянок. Фермеры таким образом отпугивали змей от птицы. Так что самой двери стало почти не видно. Головы приколоченных змей напоминали темные комочки. Дервла зашла внутрь собрать яйца, Элиза следом. Куры сбились в кучу в дальнем углу насеста, когда Элиза качнулась вперед, запнувшись за одежду. Дервла подхватила ее, подняла юбку. Под юбкой не было ничего, кроме толстой веревки, плотно обмотанной вокруг бедер. Выпирающий узел в самом межножье. Дервла перерезала веревку, лежавшим в курятнике ножом. Элиза осела на землю. «Ты чего связана?» — спросила Дервла. «Чтобы не отходила отсюда, от курятника, пока он не вернется». «Это всего лишь веревка», — сказала Дервла, сворачивая ее и пряча в карман. «Она тебя сюда не привязывает. А сама ты ее разрезать боялась. Я ее заберу. Пусть сам за нею придет. Пошли, покормлю тебя. Приготовила, искупаешься, отдохнешь. Спросит, скажешь, что очнулась в кровати, как и что не помнишь. Или вообще молчи». Элиза кивнула, пораженная этой мыслью. «Я не буду говорить в его присутствии». «И в присутствии Кона Ли тоже», — наказала Дервла. «Не вытянуть ей такой ноши. Она слишком маленькая, чтобы хранить твои тайны. Возможно, ты ее обережешь своим молчанием. Этот жил, чтобы казнить и миловать, язвить и ёрничать, но собственная жестокость порой оборачивалась против него. В тот самый вечер лошадь шарахнулась от змеи и сбросила его. Дервла заметила его на следующий день сверху, с тропки. Он хромал, лицо и голова были в кровоточащих ссадинах. Он решил, что она ведьма, и наложила на него проклятие. Бушевал, нахлестывал лошадь. Ярость его стала новой напастью. Когда он уезжал, Дервла приносила еду и укрепляющие отвары. Помогала Конноли шить пеленки из мешковины. Чем ближе к родам, тем чаще он задерживался в городе. Конноли прибежала за ней, когда начались схватки, оставалась рядом, пока ребенок выбирался из чрева. Девочка помогла Дервле перерезать и перевязать пуповину и вымыть хилого младенца в воде, которую они вскипятили и остудили. Элиза отказывалась брать мальчика на руки, однако кормила, если его держала Конноли. Он высасывал молоко из ее разбухших грудей, и Элизу, похоже, волновало только собственное облегчение. Потом, много недель, даже месяцев, она вставала с постели только в отсутствие папы, а при нем ходила по дому, только если он ее одевал и передвигал с места на место. Поначалу ее ступор его вроде как возбуждал. Он пользовался ею как и когда хотел. Ставил себе стул рядом с терновником и погребом, где от дома не видно. И притягивал ее к себе, играл как с куклой, крутил как часовую стрелку. Дервла их видела сквозь завесу ветвей. Слышала его. Элиза же не издавала ни звука. Конноли, мать своей матери. Дервла же рядом, считай, что не было. Почти не расставалась с мальчонкой, который ковылял за ней лепеча. Другой жизни она, похоже, не помнила. И однажды пришла к Дервле с годовалым сообщить, что мама опять с большим животом. Близнецы родились 3 месяца спустя. С их рождения Элиза уже не вставала. Дервла поднялась на ноги, наложила на Элизу руки, слегка прикасаясь, провела ими над головой, горлом, плечами, потом совсем медленно, над чуть колышущимся от дыхания телом, рисуя силуэт над силуэтом. Почувствовала, как дыхание Элизы стало глубже, замедлилась до настоящего сна. Тогда она повернулась посмотреть на младенцев. Они лежали рядышком, в выстланных одеялом ящиках от комода, на широком письменном столе. Сухие и сытые, оба спали. Конноли кое-как справлялась, хотя и далеко не совсем. В середине комнаты стояли стиральная доска и корыто, до половины наполненная мыльной водой. В нем отмокали пеленки из мешковины, которую Конноли разорвала, отстирала, сточала, хоть и маленькая, но уроков не позабыла. Она знала, что пеленки нужно полоскать в воде с уксусом, сушить на крыльце, на веревке, которую протянула от столба до столба. Низкая табуретка. На ней девочка, видимо, сидела. Была придвинута к корыту. Дервла представила себе, как она старательно трет пеленки. Парнишка рядом окунает пальцы в воду с уксусом. Папа то появится, то исчезнет. Дерла боялась, что если Элиза не сможет его больше удовлетворять, он доберется и до Кона Ли. «Нужно выставить его отсюда», — сказала Дервла вслух. Увидела, что у близняшки лобик широкий, как у Элизы. Подержала ладонь над обоями. Этого она в них не чувствовала. Он обрезал им пуповину и с тех пор их больше не замечал. За ними, как и за парнишкой, ходила Кона Ли. Она же обихаживала и кормила мать. Этот где-то шлялся, охотился, клобродил. Поглядывал на Элизу, на Кона Ли. А все эти дети были лишь докукой и бременем. Он наверняка уже прикидывает способ смыться, чтобы не торчать здесь всю следующую зиму, в плену у дождей, распутицы, снегопадов, когда по горной тропе не спустишься вниз в города, где можно бражничать и картежничать в компании. Да и Элиза, увядшая до неузнаваемости, мало чем могла его соблазнить. Вот только ему нужны средства. Да так, чтобы он решил, их ему доставила его собственная сноровка или улыбка фортуны. В городе Дервла первым делом направилась в бакалейную лавку. Перед нею тупичок, где товар передавался из рук в руки. Она годами выменивала тут свои коренья и снадобья на припасы, и бакалейщик, делавший все, чтобы не касаться ее рук и не смотреть ей в глаза, всегда торопился, чтобы никто их не увидел. Ее травы и коренья всегда были у него в наличии, но никто не знал, откуда. Он запаковывал их в оберточную бумагу и от руки писал ярлыки, как Дервла наказывала. «От подагры», — бормотал он, записывая, «для пищеварения, от женских хворей». Продавал он куда дороже, чем покупал. Вырученное вкладывал в покупку люстр и ковров для комнат над лавкой и женских прикрас для молодой жены. Она прогуливалась по улицам, надменная и свободная, исполненная купленной им нестойкой добродетели, пока он не запретил ей выходить из дому. И вот Дервла нагнулась к двери, выходящей в тупичок, и постучала. Бакалейщик открыл. Лицо багровое, глаза воспаленные, за ухом карандаш. «Живее давай, старуха», — сказал он. «У меня и без тебя забот хватает». Дервла начала перечислять нужные ей товары, и тут за спиной у бакалейщика появилась его жена. Глаза выпучены, над головой раскручивается ключ на веревке, точно она вознамерилась заарканить своего седоватого мужа. Ключ звонко впечатался ему в ухо, а она зацокала белкой, будто бы его подразнивая. «Отдай, жена, мне ключ! Уж я до тебя доберусь! Погоди, упеку тебя в лечебницу!» Бакалейщик отвернулся от двери. Жена его метнулась вправо, влево, пытаясь протиснуться мимо мужа в переулок. Потом отскочила назад в полутьму, с визгом. Неприбранная сосна, волосы взлохмачены. «Жди», — сказал бакалейщик Дервле и притворил дверь. Дервла сделала шаг назад. Жена была совсем юной. Ребенок при старике. С тонкими девичьими щиколотками. Голыми и грязными. Скорее всего, он подобрал ее в каком-то салуне, использованную и готовую на все. В последнее время на улице она появлялась все реже и реже. Оглядывалась через плечо, что-то выговаривала одними губами, чиркала в разные стороны пальцами, будто пытаясь передать какое-то тайное сообщение. Дервла смотрела на бакалейщика сквозь приоткрытую дверь. Он догнал девушку, поясным ремнем привязал ей руки к бокам, защелкнул пряжку, чтобы не трепыхалась. Визг прекратился, когда он всунул ей в рот кусок ткани и перекинул ее через плечо. «Жди!» — крикнул он Дервле снова и скрылся вместе с девушкой в жилье над лавкой. Задняя лестница заканчивалась у самого выхода в переулок. Дервла слышала грохот его шагов, слышала, как девушка колотит пятками в стену. Все это время Дервла стояла спиной к улице, держа перед собой плотно набитый хаверзак. травы и снадобья она продавала на субботнем рынке. Женьшень и коренья для чая, сушеную лаванду, вытяжку из болотной мяты, плетенки из травы и шалфея, мешочки с древесными наростами, выдержанными в лисьей моче, отгонять оленей и кроликов от посадок. Она знала, что по городу ходят слухи о неразговорчивой старухе в мужской одежде, но слухи служили заслоном от бед. Горцы не понимали ни ее повадок, ни слов ее речи. Брали у нее травы, выменивали на муку и дробленое зерно. А впрочем, она их только отваживала. Белые бедняки, замордованные работой, покупали у Дервлы мешки с кореньями, чтобы не тащиться в глухомань и не копать самим. С бакалейщиком она вела миновую торговлю в переулке. Здесь он проводил свои тайные сделки. Похоже, и с самогонщиками тоже. Дервла пониже надвинула широкополую фермерскую шляпу, обвела улицу взглядом. В городке не было шпилей и решеток, балконов и гавани, судов с колышущимися мачтами. Только немощеная дорога с дощатыми тротуарами, покосившиеся домишки, свиньи и бродячие собаки на улицах. Когда 15 лет назад они поселились наверху, на кряже, Дервла редко спускалась вниз, а Элиза и вовсе никогда. Родненький ее был тогда уже не мальчиком, а мужчиной. 22 ему исполнилось, а Элизе 17. Он велел им оставаться в горах, сам изредка ходил вниз за припасами. Теперь все изменилось. После окончания войны городок разросся. Все эти годы через него кочевали разные чужаки. Освобожденные негры, итальянцы, говорящие по-немецки рабочие из северных городов. Конкуренты-лесозаготовщики вырубали ближайшие к городку леса, сплавляли бревна в города к северу и к востоку. Право на вырубку, так это называлось. Какой-никакой заработок для обнищавших фермеров. Бакалейщик вернулся, грубым рывком распахнул дверь. «Вот, как обычно», — сказал он, протягивая мешок с продуктами. Жестом подозвал Дервлу поближе. «Слушай, знахарка, я ее держу под замком. Да только она хитрая. Выкрала ключ от комнаты, пока я не дужил. Бесится по ночам. Есть у тебя какой настой? Корень или порошок, чтобы ее успокоить?» Дервла переложила хаверзак из руки в руку. «Есть. Но стоит дорого. Заплачу, сколько скажешь. Потом мне еще этим платить в лечебнице в Уэстоне. В ней богатеньких держат. Там пусть выпендривается и выделывается, сколько захочет». «Ей нужен отдых», — сказала Дервла. «Теплый суп». «Теплый суп? Да я бы ее протолкнул в ворота этой лечебницы прямо в ночнушке, глухой ночью, будто она без гроша, а то они меня разорят. Но платить придется. А сперва нужно ее утихомирить и довести. Что у тебя есть?» Дервла перебирала свои запасы. Показала ему мешочек и пузырек с толчеными кореньями, настоянными на виски. «В мешочке листья дурмана», — сказала она, — «перемолотые в порошок. Чайную ложку без горки на кварту воды в виде чая. В чае две капли настойки, не больше. Там растертая белладонна и черный стеблелист. Его тут у вас воронцом называют». «Да оно мне сдалось. Как его называют, женщина?» «Есть бумажка и пустой пузырек». Он тут же принес их, смотрел, как она пересыпает немного порошка в сложенную бумажку. Когда она стала отсчитывать капли настойки, он схватил ее руку и отлил побольше. «Давай сюда», — сказал он и забрал свой пузырек. «Это доза на 5 дней», — сказала Дервла. «Две капли в чай, и она успокоится, проспит всю ночь. Меда добавить, а то горько». «Мне что с того, что горько? Я бы у тебя все купил, если бы ты продать согласилась». Он развернулся, потому что над двустворчатой дверью на улицу звякнул колокольчик. раздался голос. «Паршивый мошенник Конф пожаловал», — сказал бокалейщик. «Цену говори, женщина, да поживее». Голос Дервла узнала. «Папа пришел выменивать товар. По крайней мере, будут припасы для Коннелли». «Вот в этот ящик добавь», — сказала она бокалейщику. «Два фунта кукурузной муки, фунт ячменя, шмат солонины, шмат бекона, кварту уксуса, сорговой патоки и мятных леденцов». Она сощурилась. Бокалейщик ее боялся, и она по мере возможности этим пользовалась. «И без обмана», — сказала она. «Ты ж меня знаешь». Он лишь зыркнул на нее. «А потом этому отдай», — сказала она. «Мошеннику». «Ему отдать?» «Как слышал. Вместе с тем, что он выменяет или купит, вроде как решил дать ему хорошую цену, и скажи, что яйца тебе не нужны». «Почему, старуха?» «Его жена и дети», — сказала Дервла, «голодают, пока он пьет в салуне, так что отдай ему все». Бокалейщик только покачал головой, забирая бумажку и настойку. Потом повернулся в сторону папы, расшумевшегося в лавке, взял Дервлин ящик и захлопнул дверь. Дервла прошла вдоль стены, поближе к улице, ведя лошадь под узцы. Увидела перед бокалейной лавкой знакомую повозку. Сзади сидели Коннелли с парнишкой. Вскоре папа уже грузил припасы, довольный тем, что обжулил бокалейщика. Столько добра за нескольких дохлых белок. Корзинку с яйцами он вернул Коннелли, вручил ей конфеты и направился к салуну. Дервла выждала, потом торопливо подошла к повозке. Парнишка упоенно сосал леденец. Рядом стояла Коннелли, она очень удивилась, но Дервла не дала ей заговорить. «Вот, детонька, возьми мешочек с корнем фенхеля, вскипяти в ячменном отваре. Вспомнишь как? Укрепляющая для мамы». «Ах, Дервла, ей совсем худо». «Приготовь, когда его не будет, Коннелли. Выпьет настоя, поест. Ячменной каши, вареное яичко, кукурузную лепешку с патокой. Себе с парнишкой сделай яичницу с беконом. Ешь побольше, ты должна быть здоровой. А если он напьется в салуне, привяжи парнишку к себе. Скажи, повозкой сама будешь править, чтобы он отдохнул». «Знаю. Он меня затем и привозит». Коннелли прижала Дервлу к себе. «Я твое сердце слышу», — сказала она. «Это сердце твоей мамы, сильное, хотя сама она слабая с виду». Дервла вдохнула аромат темных кудрей девочки. «И ты сильная. Помни, меня тут не было». Коннелли отпустила ее. «Заходи к нам. Он почти каждый день уезжает». «Дитя, он все узнает. Но я тебя вижу, Коннелли. Я с тобой». Дервла стремительно отошла. Лошадь тянула повод, будто поторапливая. Через неделю Дервла снова приехала в город. У нее у самой закончился провиант. На главной двери бокалейного магазина висел пышный венок из черного крепа. Здесь, как и на юге, так принято было оповещать о смерти. Венок был из черных атласных бантов, перевитых черных лент, черных шелковых роз, которые потом можно распродать модницам. Дервла подошла к заднему ходу. Не стучала, просто опустила ладонь на дверь в переулок. Выждала. Знала, что он видел ее на улице. Он открыл дверь, чистый, причесанный, очки на месте. «Чего? У меня дел по горло». «Выходит, ты ей дал все? Взял у меня и дал ей все. «Заткнись, старуха. Ты тут стоишь только потому, что я тебе позволяю». Он вперил в нее гневный и грозный взгляд, понизил голос. «Бери ее сундук, ее вещи. Гребни, побрякушки». «Тот, что приходил и звал тебя в прошлый раз, когда... я тебе дала настойку». «Этот? Шаромыжник из повстанцев? Чаще стал захаживать с тех пор, как ты ему выделила те припасы». Сложи лучше ее платье и вещицы в сундук. Как в следующий раз его увидишь, отдай ему. Скажи, хочешь избавиться от ее побрякушек? Теперь-то они в лечебнице не понадобятся. Вот и решил раздать. А тут он подвернулся. Что? А почему ему-то? Брошки и булавки я через некоторое время продать смогу. В сундук сложишь только лучшие Женины вещи. Шелковую жакетку, юбки, исподние, чулки, туфельки, кожаные башмачки, сетки для волос, гребни. А если нет? А если нет, то я про товар, что тебе сменяла, молчать не стану. «Ведьма», — сказал он, — «никто тебе не поверит». Но слухи-то поползут. Уж больно неожиданно она умерла. А ты про лечебницу поговаривал. Она рассказать успела. «Как? Из своей комнаты, из-под замка?» Она по ночам в окно кричала, пока ты лежал пьяный. Кричала, что боится в лечебницу, боится твоих кулаков. Голосила на всю улицу. Пела, подвывала. Он покраснел, потому что поверил. На широком лбу выступил пот. «Уходи», — сказал он. «Твоя жена», — сказала Дервла. «Она была ведьмой. Ты еще чувствуешь ее жар». «Чокнутая она была. Ее больше нет. Закопана на церковном кладбище». «Что ты сказал пастору, горожанам? Что она в безумии выпила яда?» Он отвел взгляд. «Она с лестницы упала. На голове след остался». «Ты дождался, пока она уснет, и сбросил ее вниз. Она зла на тебя. Чокнутая, говоришь? У чокнутых сила десятикратная. Придет, заморочит тебя». Он смотрел мимо Дервлы, ей за спину, будто оттуда на него таращился бес. «Никому не рассказывай, только этому, горластому, которого называешь повстанцем-шаромыжником. Расскажи ему про лечебницу. Что жена твоя очень хотела туда попасть ради отдыха и лечения, но ты упустил время, а теперь вот отдаешь ее вещи. Он ее власть над тобою на себя заберет». Между ними гудя промчалась крупная стрекоза. Бакалейщик испуганно отшатнулся. «Пакуй вещи», — сказала Дервла. «Ключ от сундука на ленточку прикрепи. Сундук отдай этому, шаромыжнику. Захочет убедиться — позволь. Пусть вещи перещупает, сам не прикасайся. Ему скажи — шелка, наряды приличной женщины. Он заберет с собой ее гнев. Если еще и украшения ее отдашь, заберет быстрее. И дальше. Ты его больше не увидишь». Бакалейщик утер лоб рукавом. «Сделаю», — сказал он. «Так и спасешься», — сказала ему Дервла и затворила между ними дверь. С верхнего кряжа смотреть удобно. Она выжидала. Порой замечала папу, как он себя называл, но если он и подавал какие знаки, ей они были невнятны. Был он как штормовой ветер, что шатает деревья. Она не встревала. Суета, после нее затишье. Истомившись ожиданием, она спустилась по тропке. Дверь в хижину стояла нараспашку, пропали все. Из кладовой исчезли припасы, утварь, перина, одеяло. От кровати остался один каркас. Пропал и матрасик Кона Ли, а вот одежда ее осталась. Через заднее окно Дервла увидела издохшую корову. Та завалилась на бок и раздулась. Того и гляди, лопнет. «Корову мы разделывать побоялись», — раздалось у нее за спиной, потому как незнамо, от чего она издохла. Дервла развернулась и увидела вдову с той фермы, что к востоку по кряжу. Она подергивала ногой, укачивая ребенка, которого привязала к себе шалью. «А ведь я бы могла ее спасти», — сказала Дервла. «Ты знахарка сверху», — сказала вдова. Подошла поближе, показала спящего младенца. «Я близняшку взяла. Сама так и не смогла родить, так что мне оно в благодать. Еще он сказал забрать все, что приглянется, чтобы не пропало. отдал мне Элизину лошадь, чтобы нам сюда доехать». «Ей так худо было?» — спросила Дервла. «Даже лошадь не понадобилась?» «Да уж, она совсем плоха. Без языка, да и почти без чувств. Он 3 дня как увез ее на повозке в лечебницу. Сказал, там как в гостинице. Отдых, сказал, и лечение. Она у него была принаряжена. Одежки он в городе раздобыл. Я ей волосы убрала по картинке из журнала. Она дочке ее очень нравилась. Старшая вдова, которая в той стороне, она мальчуганов взяла. Ее-то сыновья на войне сгинули». «А где Коннелли?» «Дочка? С ним уехала за мамой ходить». «Он сбежал с 12-летней девочкой?» «Сбежал. Он же ее отец. Она его звала папой. Как и все мы. Он мне иногда помогал по хозяйству, потому как других мужчин тут на кряже нет». Дервла встретилась с ней взглядом. «Вдова, хоть и не молодая, еще вполне могла понести. Наверняка он спал с нею, хотя она и не узница. Вы его папой звали?» спросила Дервла. «А имени своего он не говорил? Ежели человек по совести живет, станет он зваться папой?» Женщина пожала плечами. «Не пойму, о чем вы?» «Неважно», ответила Дервла вдове. «У вас девчушечка славная, здоровенькая. Как вырастет, судьбу вам предскажет. Мамку ее жаль. Она все потеряла». «Он про лечение говорил», сказала вдова. «Для таких, как она, тут слишком жизнь тяжелая. У малой никаких одежек нет, кроме этой обертки. Но я ей нашью». Она выпростала лицо девочки из шали, ласково провела пальцем ей по лбу. Дервла развернулась к старому сундуку, где лежали одеяла, открыла, порылась, отодвинула взрослые в сторону, искала вещи Коннелли. Достала шерстяной конвертик, который Элиза связала в ту зиму, когда Коннелли родилась. «Вот, возьмите», — сказала она вдове, — «подкладка из оленьей шкуры. На зиму для ее сестры шили». Вдова взяла конверт, прижала к ребенку. «Ох», — выдохнула она, — «благодарствуйте. Надеюсь, Элиза ко мне вернется», — ответила Дервла, — «если очухается. Но с малой мне не управиться. Пусть девочка у вас останется, растите ее как свою». «Обязательно». «Я Элизе обещалась, хотя она и не поняла». Вдова отвернулась, призадумалась. «Знаете», — сказала она, — «у меня 2 лошади. Не с руки мне еще и 3-ю кормить. Может, вы ее лошадь к себе возьмете? Тогда, если она вернется, как скажете», — ответила Дервла. «Тут назад нам идти в охотку в такой-то день. Жаль мне, что вы не знали про отъезд Элизы. Оно так внезапно...» Дервла кивнула. «И к лучшему», — сказала она. Они вышли вместе. Дервла стояла и смотрела вслед, пока вдова не скрылась из виду. Потом взяла лошадь под уздцы, поправила седло и пустые переметные сумки. Вдова не позарилась на книги Коннелли, бывшие книги Элизы. А Дервла забрала их почти все. Еще кобальтовую тарелочку из детской комнаты своей родненькой. Комнаты, которая была размером больше этой хижины. Помнится, еще в 3 годика Элиза спросила, может ли Дервла стать ее мамой. А когда она ответила девочке, что ее родненькая мама ушла на небо, та произнесла картавя: «Тогда, Дервла, я буду твоей родненькой». Дервла позволила, хотя на самом деле родненьким ей был мальчик, который стоял рядом и гладил Элизу по волосам. Дервла вернулась в хижину, подышала на зеркальце на стене. Оно запотело и сразу очистилось. Дервла надеялась увидеть там Коннелли, бегущий по полю, окликающий мать. Не от страха, а чтобы не отстать. Подумала, если папа оставит девочку при себе, она это почувствует. Хотя этот мерзавец, избавившись от детей, Наверняка бросит мать и дочь у ворот лечебницы и больше уже не покажется. Сбежит с драгоценностями вдовы и повозкой. Драгоценности наверняка продаст, лошадь тоже, и уберется подальше. Оплатит на эти деньги проезд в поездах или дилижансах. Лошадь, которую он столько бил, наверняка без него повернет к дому. Дервла закрыла деревянные ставни, заложила изнутри перекладинами, собрала одежду Кона Ли, завернула в одеяло. В висячем замке, брошенном на крыльце, торчал ключ. Она заперла входную дверь, ключ взяла себе. Пусть хоть то, что осталось, не пропадет. Дервла знала, что корову он отравил, чтобы лишить Кона Ли всякого выбора, хотя та в любом случае уехала бы с матерью. Позднее, когда от коровы остался один голый скелет, Дервла привязала кости к перилам крыльца, а череп пристроила на пороге. Не ради колдовства, для охраны. Предупреждение и острастка, если еще кто сунется. На том она с хижиной и простилась. По-мужски уселась в седло, пустила лошадь по тропе наверх, и тут нащупала бумажку с дробленным зерном, подсунутую под луку. Куры частично разбежались. Вдова, видимо, рассчитывала их приманить. Дервла рассыпала зерна по тропке до самого дома. Огляделась и увидела, что 6 или 8 несушек, самых молодых и крепеньких курочек, выскочили из-под леска и, где бегом, где на крыле, устремились за ней. Она потом запрет их в пристройке, которая обогревается главной печкой, построит им насест и гнезда, поставит пару собак их охранять. Солома и корма у нее вдосталь, а яйца помогут продержаться в студеные месяцы. Ей виделась вспышками ослабшая хватка папы. Кон Али с матерью не будут голодать и холодать. Некая сила, какую не наколдуешь, переправила их в безопасное место. Ведь самой Дервле невозможно было их обезопасить.